Короткие рассказы для детей. История 64. Псу живому лучше, нежели мертвому льву. Книга Экклезиаста. 9 глава, 4 стих. Петя плачет над своей собакой, которую дети замучили до смерти. «Ах, моя дорогая, моя любимая собачка, ты никогда никому не делала зла. Почему же люди такие жестокие?» — всхлипывает Петя. А случилось вот что. Несколько дней тому назад группа мальчишек шла со школы домой и вытворяла по дороге всякие глупости. Они ничему не научились, бросаясь вчера камнями, угодив при этом одной девочке в глаз. А сегодня они снова бросаются камнями, стучат в двери и сразу же убегают. Проходя мимо одного крестьянского двора, они увидели большую собаку. Фриц закричал, что было силы: «Вперед! Забросаем собаку камнями!» «Ура!» — закричала буйная орава. Каждый схватил по камню и запустил его в бедное животное. Собака громко взвизгнула и замертво свалилась на землю. Испугавшись, мальчишки скрылись за углом дома. «Что вы там наделали?» — напустилась на них женщина, вышедшая из дома. Мальчишки стояли, опустив головы. «Что вам эта собака сделала?» «Ничего», — ответили они едва слышно. «Вам бы понравилось, если бы вас бросали камнями. Думаете, Господу нравится, что вы так животных мучаете?» «Нет», — ответили они пристыженно. «Почему же вы так жестоко поступили?» «Так просто, для потехи», — ответил один из мальчиков. «Для потехи? Это очень жестокая потеха. А вы знаете, что это за собака была? У меня есть сын ваших лет. Несколько месяцев назад он купался на озере, и у него судорогой свело ногу. Некоторое время он пытался удержаться на воде, отчаянно махая руками, но потом он потерял силы и стал тонуть. В последний момент он все же был спасен. И знаете, кто его спас?» «Нет», — ответил Фриц. «Кто же его спас?» «Вот эта собака, которую вы забросали камнями. Она даже не знала моего сына, но, увидев мальчика в опасности, она прыгнула в воду и вытащила его». Женщина осуждающе взглянула на смущенных мальчишек. «Кто из вас уже спасал ребенка из воды?» «Никто», — ответили мальчишки. «Если бы мы это знали, то не бросили бы ни одного камня», — сказал Фриц. «И я бы не бросил», — сказал Андрей. «И мы тоже бы не бросали», — повторили все хором. «Запомните», — сказала женщина, — «животных вообще нельзя мучить, потому что все живущее сотворил Бог. Мы должны всегда поступать так, как поступал Иисус Христос. Как вы думаете, стал бы Иисус Христос мучить животных?» «Нет, конечно!» — воскликнули дети. Дорогие дети, никогда не мучайте животных, потому что они чувствуют боль так же, как и мы. Дети, мучающие животных, часто становятся жестокими и бесчувственными людьми. Существует много верных, полезных собак, как, например, собаки-поводыри, уверенно ведущие слепых людей по улице. Если на нас нападает собака, тогда мы можем защититься от нее. Но не надо мучить их без причины. Давайте будем молиться и благодарить Отца нашего Небесного, создавшего небо и землю и зверей, что Он не оставил человека одного на земле, но сотворил миллионы различных существ для него, чтобы он им радовался. Попросим прощения, если мы когда-нибудь мучили животных».